Глава 25. В рецепте счастья неразборчив почерк. Сервирую стол, гадая, как скоро спустится и спустится ли вообще Настена. Должна. Голодная ведь. Или я переборщил, испугал ее. Да чем? Тем, что показал себя красивого? Казалось бы, хватай, бери, твое. Что тут думать-то? Ее стадия отрицания затянулась. Ничего, я терпеливый. И найду другие способы убеждения. В конце концов, от этого зависит мое и Настенькино тоже счастливое будущее. Окидываю критичным взглядом стол, уставленный тарелками. Несколько легких салатов. Все мои знакомые девушки питаются порциями дюймовочки. По половине зернышка, по квадратику сельдерея, по капельке росы. Фигуру берегут. Я же предпочитаю нормальную еду, поэтому заказал стейки, рис, тушеные овощи. Большую порцию. На десерт низкокалорийные пирожные. Хотя я на десерт хочу Настю. Ага, так она и дала. Но хочется. В носу до сих пор стоит ее сладкий карамельный запах, а перед глазами неописуемый восторг, когда я снял рубашку. Не зря часами пропадаю в спортзале, веду правильный образ жизни, не искушен вредными привычками. Не буду торопить. Но и себя испытывать на прочность – та еще проблема. Чиркаю зажигалкой. Подношу огонь к свечам. Как-то так. Наверху хлопает дверь. Идет. «Ау!» – разносится эхом по дому. «Иди сюда!» Выхожу навстречу и обалдеваю. Настена девочка послушная, рубашку мою надела. Но повязала свой черный поясок на талию. Получилось офигенно красивое платье-туника. Голые ноги визуально стали еще длиннее. Бедра и грудь пышнее. Волосы распущены и волнами лежат на плечах. Личико беленькое, без следов косметики. Девчонка еще совсем юная. Свежая красавица. С заметным волнением спускается по лестнице. Вау! Вырывается из меня восхищенная, когда она останавливается на предпоследней ступеньке. Ты невероятно красивая! Мысленно бью себя по рукам, потому что велик соблазн подхватить девушку за талию, закружить до счастливого смеха, притянуть к себе и впиться жадным поцелуем в ее розовые губки. «Спасибо!» Будто прочитав мои мысли, Настя, смущаясь, улыбнулась и отвела взгляд в сторону. «У вас очень большой дом. Вы тут один живете?» «Один. И хватит уже выкать, Настя. Вчера у тебя отлично получалось говорить мне «ты». «Ну...» Наливаются румянцем ее щечки. «Вчера я была в неадеквате. Простите». «Все нормально. Идем ужинать!» Подаю ей руку. Чуть помешков, вкладывает пальчики и позволяет вести себя на кухню. Попутно вертит головой, разглядывая дом. «Нравится?» «Симпатично. Только скучно должно быть жить тут одному. Я здесь практически не бываю. Чаще всего остаюсь у деда. Он любит, когда мы с братом у него под боком и дома, и на работе». Усаживаю Настену по правую руку от себя. Сажусь на свое любимое место во главе стола. «Вина?» «Нет-нет», — машет головой. «Я не пью». «И я не буду. Приятного аппетита». «И вам, то есть тебе». «Так-то лучше». Перекидывает волосы на правое плечо. Голубая венка на шее маняще бьется. «Спокойно, Костя, спокойно! Дай девушке поесть!» Голодным взглядом тыкается в блюдо. Глаза горят. «Не стесняйся, Настенька, бери все, что хочешь. И вообще, чувствуй себя как дома». Покосившись на меня, но ничего не сказав, тянется к блюду с мясом, кладет себе стейк и овощи. Отрезает кусочек мяса, кладет в рот, закатывает глаза от удовольствия. Как же вкусно! Зависаю, уставившись на пухлые мягкие губы. Капелька соуса поблескивает в уголке рта. Очень хочется слизнуть, но Настя это делает сама, своим маленьким юрким язычком. С аппетитом уплетает остальное, подкладывая себе всего и побольше. Смотрю на нее, как на восьмое чудо света. Ни разу не видел, чтобы девушка ела столько и с удовольствием, особенно мясо. «Вы сами все это приготовили?» Забывшись, снова выкает. «Нет, это все я заказал в ресторане, том самом, где мы должны были с тобой ужинать вчера. Представляешь, от чего ты отказалась?» Стыдливо опускает глазки в тарелку. «Но кое-что я умею готовить. Например, могу запечь рыбу. Дорадо у меня получается особенно вкусным. А какая семга! Настя вскидывает на меня удивленный взгляд. Вижу, не верит. «В следующий раз буду готовить при тебе. Сама все увидишь». Отодвигает от себя пустую тарелку, кладет на нее вилку. «Спасибо большое за ужин, Константин». Сухо и официально. «Думаю, пришла пора поговорить о...» Чуть притормаживает, подбирая слова. «Создавшейся ситуации». «О, да!» Кидаю взгляд на полку. Туда я положил коробочку с кольцом. Ждал подходящего случая. «Константин! Костя!» Настя начала разговор первая. Дотронулась пальчиками до моей руки. Нежно погладила тыльную сторону ладони. «Ты очень хороший, красивый и добрый мужчина!» «Да-да, все верно, я такой. И вообще у меня еще много достоинств!» «И достоин самого лучшего! Уверена, любая девушка с радостью согласится выйти за тебя замуж. Но я не могу!» «Стоп-стоп! Настенька, ты что такое говоришь? Неужели все мои старания зря?» «Почему?» Спрашиваю, а сам уже строю цепочку аргументов, которыми буду отбивать каждый ее довод. «Понимаешь, произошла чудовищная ошибка. Дело в том, что я уже влюблена в другого парня». Ножом по сердцу режут слова Настеньки. «Я что-то подобное от нее уже слышал, но...» Думал, это просто детский лепет, глупые отмазки от настырного меня. А оказывается, есть у нее заноза, из-за которой она не может влюбиться в меня. Слушаю внимательно и с самым серьезным выражением лица. Надо оценить свои шансы. «Я его люблю уже больше года, мы учимся в одном институте». «Да-да, я, кажется, понимаю, о ком речь. Тот самый ничего из себя не представляющий Арсюша, студент со смазливой моськой, на которого Настя выплеснула эмоции в первую нашу встречу. Этот парень пришел в лакомку не один, а с какой-то девицей, чем сильно расстроил мою невесту». «Одна женщина, колдунья, дала мне приворотное зелье. И в тот день, в кафе, куда приехал ты, это зелье должен был выпить он, но... По стечению обстоятельств это сделал ты. Ты околдован, Костя!» Подытоживает свою пламенную речь. «Находишься под властью злых чар. На самом деле я не твоя суженая». «Ах, вот оно что!» Стараюсь сохранить невозмутимое лицо. «Это, черт возьми, трудно, потому что Настя совершенно серьезно свято верит в то, что говорит». «Я околдован?» Переспрашиваю, едва сдерживая смех. «Да!» Настя эмоционально взмахивает руками. «Я тебе об этом и пыталась сказать с самого начала. Как хорошо, что сейчас ты, наконец, выслушал и все понял. Ты же понял?» Закрываю двумя руками лицо, изображая страдания. Даже плечи вздрогнули. «Понял. Понял, что совершеннолетняя, разумная на первый взгляд девушка, без пяти минут дипломированный специалист с высшим образованием, наивно верит в колдовство, волшебство и нечистую силу». Завоевание Настеньки заиграло новыми красками. Меняем тактику. «Потерпи чуть-чуть, Костя». С сочувствующим видом Настенька снова гладит мое предплечье. «Я обязательно съезжу в Лопушки и попрошу у Марьяны отворотное средство. Вот увидишь, тебе станет легче. Ты избавишься от желания жениться на мне, я тебе разонравлюсь». Подушечками пальцев стираю выступившие от сдерживаемого смеха слезы. «Ужасно, мило, что ты переживаешь обо мне и даже готова ехать в какие-то Лопушки за снадобьем, лишь бы спасти меня от злых чар». «Я же виновата». Настя расценивает мои слезы как страшное расстройство и разочарование. «Мы поедем в Лопушки вместе», заявляю решительно.